Позвольте присоединить наш голос к поздравлению Святейшего Патриарха. Праздник Рождества Христова для нас событие, которое мы встречаем среди зимы этого года, среди зимы истории. Несмотря на горе и отчаяние, которые окружают нас, мы снова в радости рождения Христова. И эта радость одновременно проста и потрясающа. Нам открывается снова и снова, что наш Бог не какой-то отдаленный Бог, сокрытый в неведомых мирах, а Бог, который не хочет отделить себя от нас и становится человеком в объятиях Пресвятой Девы Марии, чтобы разделить с нами наши радости и скорби. И Он открывает нам предназначение человека. С самого начала Он вступает в сражение со злом, с тем злом, которое Он не сотворил и которое теперь будет проявляться до конца, до Его креста, до наших сегодняшних дней, до кончины мира. И всегда за присутствием зла мы должны видеть тень и профиль сатаны, противника, того, кто по преимуществу враг человеков и враг Божий. Встанем у вертепа Господня и постараемся понять, для чего мы с вами рождаемся на свет, узнать, что Он, отвергаясь всякой пышности, всего того, что считается самым великим и славным у людей, не избрал себе даже какого-либо худого дома, а благоволил возлечь в яслях в скотской пещере. Приблизимся к Нему вместе с мудрыми волхвами и любящими пастухами и принесем Ему все золото мира, все золото церкви, все золото нашей любви и все благоухание наших снежных полей и летних лугов, и все благоухание наших богослужений, все, что у нас есть, всю жизнь до смерти. Это маленькое хрупкое дитя, лежащее в яслях, тот, кому уже угрожают воины Ирода. И он в то же время тот, кто открывает нам океан света, который называется лоном Отчим. Научимся вместе с ним говорить «Отче наш» и «Авва Отче». И как бы ни были скорбны наши обстоятельства, и что бы ни было у нас впереди, все примем вместе с ним с младенческой доверчивостью. А впереди Гефсимания и Голгофа, Церкви, по дару Христа ради спасения всех. И несмотря на то, что зима, мы уже ощущаем тепло, которое возвещает Пасху Господню. Пусть все сегодня будут в радости этого дня Эммануила, с нами Бог. Мы поем сегодня «Рождество Твое, Христе Боже наш», «Воссия мирови свет разума, в небо звездам служащие, звездою учахуся, тебе кланятися солнцу правды. Солнце по закону природы восходит для всех и достигает всех, и для всех взошло солнце правды Христос. Он пришел для того, чтобы всех искупить от смерти, от страданий, от дьявола, чтобы взять на себя грехи мира, за всех принять смерть и для всех воскреснуть. Аминь.